Не знаю, чем дело кончилось. Стыдно мне стало за сестру, и я сбежала оттуда. Мамуля с достоинством произнесла. Они обещали отыскать Тересу немедленно. И не отказывалась я давать показания. Просто не желаю говорить с ними об амурных делах Тересы. Но какое им дело до того, кем увлекалась Тереза до войны? «Почему до войны?» — удивилась Лилька. «А потому что за то, что происходило после войны, я не отвечаю. После войны у Тересы уже был муж, так что это его дело», — пояснила мамуля. «Появилась тетя Ядя», — сообщила я. «Мы ее встретили в цыганской роще. Но, вернее, не встретили, просто она съезжала на заднице по откосу прямо в Ользу». Мамуля удивилась. «Что ты говоришь?» «Вздумала купаться вечером? Уже прохладно?» «Нет, приехала по вызову отца и заблудилась». «Умоляю вас, потише», — попросила Лилька. «У нижней соседки пунктик на почве шума. Услышит, топают по лестнице, сразу выскочит. А ее муж приходится братом моей завкадрами. Уже 11 час, потише, пожалуйста». Мы послушно замолчали и стали подниматься на цыпочках, чтобы не портить Лильке карьеру. Первый пролет лестницы преодолели на цыпочках и собирались также пройти и второй, но не вышло. То, что мы увидели, начисто лишило нас способности вообще передвигаться. Мы замерли, вцепившись в перила, чтобы не упасть. У двери Лилькиной квартиры стояли тетя Ядя и Тереса. Мамуля инстинктивно перекрестилась. Люцина протерла глаза. Сбышек раскрыл рот, но не мог издать ни звука. «Янек дома, это я точно знаю», — жалобным голосом говорила тетя Ядя. «Наверное, спит, но ведь когда-нибудь проснется. Надо только позвонить погромче». «Тихо», — раздраженно прошептала Тереза и приложила ухо к двери. «Вроде бы проснулся». Мы прекрасно видели всю разыгравшуюся перед нами сцену. Заспанный отец открыл дверь. И в этот самый момент Тереза нагнулась за сумкой, стоявшей у ее ног. Тетя Ядя нагнулась за своей. Отец посмотрел в пространство перед собой, никого не увидел. На его лице отразилось смятение, и он поспешил захлопнуть дверь. Тереза, сделавшая уже шаг вперед, не успела сдержаться и с такой силой врубилась в нее, что гул пошел по дому. Возможно, это помогло нам прийти в себя и вернуть утраченные способности двигаться и издавать звуки. Боюсь, разыгравшаяся на лестничной площадке сцена встречи с обретенной родственницей навсегда перечеркнула Лилькины надежды на повышение по службе. Не оправдались расчеты на то, что с появлением Терезы автоматически выяснятся все загадки. И дело не в том, что Тереза не пожелала ничего прояснить. Нет, она пожелала, но ее пояснения нас только еще больше запутали. На все наши робкие расспросы, почему она так долго не возвращалась и чем столько времени занималась на свежем воздухе, Тереза фыркнула, как разъяренная кошка. «Того и гляди, набросится на нас с когтями». Не набросилась, но раздраженно зашипела. «На свежем воздухе я наработалась, как лошадь. Жаль, нет у нас загородного участка. Тогда уж мог бы на мне пахать. Теперь я справлюсь с самой тяжелой работой. И ничегошеньки не понимаю». «Мы слышали, какой-то юный хлыщ катал тебя на мотоцикле», — строго начала старшая сестра. «Так тебе захотелось проселочных дорог, что наши проселки тебя уже не устраивали. Возжаждала совсем уж проселочных. А мочить мозоли можно только в Одре, под Рачебором и больше нигде?» — выпытывала Люцина. «Наконец-то мы узнаем, где она раздобыла моторку!» — кричал отец, тете Яде, которая отмахивалась от него, как от надоедливой мухи, потому что ее интересовало совсем другое.